Глава 18. О пользе импровизации. Утро бодрило всех, кроме Олега Евгеньевича. Он усиленно плющил подушку лицом. Просыпаться ужасно не хотелось. А коллеги по цеху, напротив, проснулись пораньше, предвкушая новые интересные приключения. Не каждый день удается провернуть аферу на 2 миллиона полновесных золотых кругляшей. Егор молча сидел в углу на табурете, а поганец нервно нарезал круги по комнате. «Ну скоро он, Таран!» «Да дай ты человеку поспать!» Шепотом бубнил Таран. Потом лепрекон уходил на следующий круг, расхаживал взад-вперед еще пару минут и вновь спрашивал. «Ну скоро он, Таран!» «Да отстань ты от меня, не знаю я. Как проснется, так и проснется». Командор продрал один глаз и посмотрел на коллег. Картина не радовала. Спать хотелось ужасно. Но этот постоянный бубнеж и топот небольших ножек по полу не давали в полной мере насладиться сладкой утренней негой. «О, проснулся!» – завопил обрадованный лепрекон, увидев, что Олег приоткрыл глаз. «Вставайте, командор! Нас ждут великие дела!» «Это нас ждут великие дела, а ты будешь сидеть дома, сторожить табуретку!» «Зачем?» – удивился лепрекон. «За шкафом!» – ответил Олег, истомленный ранним пробуждением. «Итак, господа, я сейчас в ванную приводить себя в человеческий вид. Твоя задача, поганец, придумать себе сценический псевдоним, проще говоря, кличку. А ты, Таран, начинай наряжаться в доспехи. С сегодняшнего дня ты Арар». После этих слов командор взял вещи тихушника и скрылся в ванной комнате. Эльфийские шмотки налезли на Олега играючи. Правда, были пару узких мест, в которых они сильно жали. На голову командор намотал шарф на манер тюрбанов-йогов, застегнул на шее плащ и накинул капюшон. «Красавчик!» – довольно произнес командор, глядя на себя в зеркало. В таком виде он и предстал перед подельниками. «Ну, господа, как вам мой новый сценический образ?» – деловито поинтересовался Олег. «Ничего особенного», – съязвил поганец. «Намного лучше, чем было, босс!» «Так, поганец, ты придумал себе кличку?» «Мне нравится Клёст. Мы с отцом часто за этими птицами наблюдали», – предался воспоминаниям лепрекон. «Ну, Клёст-то Клёст. Слава богу, что не глист», – ответил язвой Олег. «Итак, с сегодняшнего дня ты, Блупик Шкода, также известный как лепрекон-поганец, а также лохматый боевой тупень, получаешь прозвище Клёст. Носи его с гордостью». Лепрекон прочувствовал момент. Все-таки была в словах командора сила убеждения. «Теперь, что касается тебя, Таранкин. С сегодняшнего дня ты очень молчаливый Арар. Если ты хочешь привлечь мое внимание, просто сжимай пальцы левой руки. Если опасность – правой. И ни при каких условиях ты не должен проколоться. Вся дальнейшая операция строится на страхе горожан перед этим существом. Я надеюсь, это понятно?» «Да, молчать постоянно. В случае опасности сжимать пальцы правой руки. Внимание, левой». «Далее», – продолжил инструктаж Убендер. «Если я дам команду к оружию, ты схватишься за рукоять меча. Можешь даже его немножко вытащить из ножен. Сантиметров на 5, не более. Пусть увидят, насколько у тебя эпический меч». Меч и в самом деле был сверхэпическим. Командор запарился выводить тонкие линии, а посему было принято решение просто облить сломанный меч остатками неоновой краски, 3 цветов. Оружие получилось шедевральным. До сего дня другой мир не встречал более эпической вещи. «Теперь, что касается тебя, Клёст», — обратился командор к лепрекону. «Ты нам скоро понадобишься, бодрым и свежим, так что отсыпайся и готовься. На самом деле, работы для Клеста пока не было. И чем можно было занять поганца, командору не приходило в голову. А посему, решил он, пускай морально готовится к важной миссии. С сегодняшнего дня и до конца операции мой сценический псевдоним Дон, таинственный коллекционер с Желтых островов. Раздав ценные указания, таинственный коллекционер Желтых островов и его верный охранник, эпический Арар, вышли на теплые пыльные улицы славного города. Появление в городе эпического монстра не осталось незамеченным. Многие помнили те темные времена, когда три подобных существа разнесли половину Соленты в щепки. Сначала за таинственным коллекционером и его телохранителем на почтенном расстоянии следила небольшая кучка игроков. Но когда подельники добрались до кафе Мурата, небольшая кучка превратилась в толпу приличных размеров. В кафе у Мурата Олег уселся за свой любимый столик, а эпический Арар покорно стоял рядом с оградкой, отделяющей пространство заведения общепита и уличную территорию. Ситуация накалялась. Приличных размеров толпа перекрыла проходную улицу с обеих сторон. Люди были взвинчены и вооружены до зубов. Каждый из них понимал, чем может закончиться это занимательное мероприятие. Люди в толпе уже были готовы к кровавой драке, но их сдерживали. И с одной, и с другой стороны улицы толпу успокаивали какие-то игроки. Таранкин нервно шевелил пальцами обеих рук, а командор безмятежно пил приятный жасминовый чай с видом полной отрешенности, будто ничего не происходит, и улица абсолютно пуста. Из толпы с разных сторон улицы вышли два игрока – тяжело бронированный гном и латник-гоблин с двумя мечами. Перекинувшись парой слов, они направились в кафе Мурата. «Послушай, уважаемый, это твой Арар!» – обратился гоблин к безмятежному посетителю уличной кафешки. «Мой!» – ответил командор, отхлебывая чай из красивого фарфорового блюдца. «У нас к тебе большая просьба!» – продолжил разговор гном. «Точнее, добрый совет. Покинь город. Сейчас встань, забери это исчадье и исчезни за вон теми городскими воротами. Можешь даже за чай не платить. Считай это подарком от города». «Солента – город щедрый!» – съязвил командор. «А как насчет встречного предложения? Вы, два недоумка, разгоните всю эту толпу, дабы они не провоцировали моего телохранителя на полное разрушение города». «Да ты хоть знаешь, с кем ты разговариваешь, падаль!» – взбесился гном. «Я правая рука ворона!» «Да хоть левая нога суслика! Идите к черту и не мешайте мне чай пить!» Гном потянулся к рукояти топора. «К бою!» – выкрикнул Олег. Арар схватился за меч и вытащил его из ножен, сантиметров на пять. Толпа ахнула. Такого яркого свечения от эпической вещи в этих краях еще не видывали. Прошлой ночью у Олега слипались глаза, и он особо не рассматривал, удачно ли вышел меч. Честно говоря, он не рассчитывал, что ситуация дойдет до такой точки кипения. Командор планировал обратить на себя внимание, чтобы на равных поговорить с коллекционерами. Но, как всегда, что-то пошло не так. Олег, не глядя, обильно облил лезвие сломанного меча всеми имеющимися красками, засунул его в ножны и отправился спать, надеясь на лучшее. Краски растеклись неровно. Там, где они наслаивались, образовывались светящиеся полосы фиолетового цвета, очень похожие на грозовые разряды. Увидав эту картину, многие игроки предпочли исчезнуть из поля зрения столь опасного существа, и толпа, блокирующая улицу с двух сторон, сильно поредела. До заветного топора рука тяжело бронированного гнома так и не дотянулась. Оценив свои шансы на успех, правая рука ворона Лима решил не рисковать. «Послушай, уважаемый, не горячись!» — вклинился в беседу латник. «Я помощник Палама Пепельного. Это его часть города. Не обращайте внимания на этого клоуна. Палам скоро сам должен подойти. Мы разумные люди. Давайте решим все мирно». «Отставить!» — крикнул командор. Арар засунул обратно меч в ножны, и опустил руки, продолжая нервно шевелить пальцами. Толпа почтительно расступилась, и в центр прошел высокий темный эльф в эпической броне. Его короткий магический посох был увенчан трехглазым черепом непонятного существа. Латник помахал рукой хозяину и двинулся навстречу. Они перекинулись парой слов, и темный эльф направился к кафешке Мурата. «Разрешите к вам присоединиться?» Любезно поинтересовался Палам. Палам командору понравился. В нем чувствовалось благородство натуры, вежливость, и многие другие повадки выдавали аристократический дух. «Да, конечно, присаживайтесь, Палам. Мы с вами вроде не знакомы. Ваш человек рассказал, что вы должны появиться», — пояснил Олег. «А вы? А меня можете звать Дон. Я, между прочим, прибыл в город по вашу душу. Послушайте, если хотите драться, давайте выйдем за пределы города. Репутация Соленты и так сильно пострадала за последние несколько ночей». «За кого вы меня держите?» — возмутился командор. «У меня и в мыслях не было драться с вами или приносить в ваш красивый город какие-либо неудобства. Я коллекционер и приехал сюда посмотреть на лучшие коллекции на континенте. Но если я доставляю вам какие-либо неудобства, то я сейчас же покину ваш замечательный город. Я, честно сказать, вообще не понимаю, что происходит. Почему эта толпа меня окружила?» «Это из-за вашего спутника», — пояснил Палам. «Подобное существо несколько лет назад разнесло половину города. Многие помнят эти страшные времена, и отношение к подобным существам у нас неоднозначное. Ни в одном городе я не встречал подобных предрассудков», — поразился таинственный коллекционер. «Арар — это всего-то средство. Он сам никогда не причинит вреда, если ему не отдать такой приказ. В принципе, вы все правильно говорите, но люди помнят, и страх остался. Приношу свои извинения за доставленные неудобства. Я допью чай и покину город. Вы, уважаемый Палам, составите мне компанию?» — предложил командор. «Если я не увижу вашу замечательную коллекцию, хотя бы расскажите о ней». Пепельный присоединился к чаепитию. Поредевшая толпа издалека наблюдала за беседой двух коллекционеров. «А вы из каких земель, уважаемый Дон?» «Я не с материка», — соврал командор. «С островов. А у вас там много коллекционеров? Я слышал, что у одного из коллекционеров с Желтых островов есть удивительная коллекция, например, солнечная дудка». В своей интеллигентной манере Палам Пепельный пытался узнать у командора, не является ли он тем самым легендарным коллекционером, задавая наводящие вопросы, и Олег это прекрасно понял. «Послушайте, Палам, я здесь инкогнито. У меня кое-какие дела в этой части континента. Но чтоб рассеять ваши сомнения...» Командор пошарил за пазухой и достал запечатанный конверт, разорвал его и положил перед темным эльфом. «Что это?» — с недоверием поинтересовался Пепельный. «Загляните внутрь!» Пепельный был поражен увиденным. В его руках находилось сокровище, редкая монетка, которой желал обладать каждый коллекционер в другом мире. «Простите, что сомневался!» Командор выхватил конверт из рук Пепельного и убрал его с глаз долой. «Это уже не имеет никакого значения. После завтрака я покину ваш прекрасный город. Не горячитесь, вы абсолютно правы. С этими пережитками нездорового прошлого нужно бороться». С этими словами темный эльф встал из-за стола и вышел на середину площади. «Внимание, народ!» — выкрикнул Палам, пытаясь перекричать толпу. «Этот человек мой гость, а Арар — его телохранитель. И если кто-то из вас попытается причинить ему какой-либо вред, он будет иметь дело со мной. Знайте сами и передайте другим». Толпа недовольно загудела и потихонечку начала расползаться в разные стороны. Запланированное шоу не состоялось. Пепельный вернулся за столик. «А это не повредит вашей репутации?» — поинтересовался командор. «Знаете, уважаемый Дон, в наше время очень трудно найти истинных ценителей прекрасного, а репутация — дело наживное». «Тут вы правы, Палам. Так что, мне можно будет остаться?» «Я настаиваю, и более того, я приглашаю вас вечером посетить мой особняк. ознакомиться с коллекцией, так сказать. Вы ведь за этим сюда приехали?» «Отчасти. Я в вашем городе по другому делу. Но не глянуть на такие известные коллекции было бы преступлением». «Тогда не буду вас задерживать». Пепельный пожал руку командору и встал из-за стола. «Вечером жду вас в гости». Олег склонил голову в знак согласия, и коллекционер удалился. На другой стороне улицы стоял бронированный гном и с интересом следил за беседой и чаепитием. Правая рука ворона Лима, Зорин, у него любовница в доме Палама, припомнил командор. Олег нацепил стеклышко и внимательно рассмотрел все его характеристики. После оставил золотой на столе и, не торопясь, отправился на свою съемную квартиру. Несколько бдительных горожан следовали за подельниками на почтительном расстоянии. Среди них был и Зорин. Подельники в сопровождении, но без особых приключений, добрались до дома. Командор закрыл на засов входную дверь и приземлился на кровать. «Это было стрёмно», — возбужденным тоном произнес герой первой кампании. «Я думал, нам хана. Еще бы немного, и нужно было бы чистить доспехи Арара изнутри. Все прошло даже лучше, чем я планировал. Теперь и ворон будет в курсе о нас». «И чего в этом хорошего?» — поинтересовался Клёст, вылезая из-под кровати. «Что пепельный, что ворон. Оба конченые сволочи. Ненавижу их». «Вот это номер!» — удивился командор. «И чего они тебе плохого сделали?» «Держали в клетке и натравили шпану. Этим сволочам мои монетки понадобились». «А чего ты им их не отдал?» — поинтересовался Таран. «Отдал бы хотя бы одну. Глядишь, отпустили бы тебя». «В самом деле, мне же ты отдал монетки?» — добавил Олег. «Здесь другое дело, уважаемый командор. Есть определенные правила у нашего народа». «Я не понимаю, какие могут быть правила?» Олег вопросительно посмотрел на лепрекона. «Может, пояснишь? Помните, как мы с вами познакомились?» Клюст тяжело вздохнул. «Так вот, чтобы получить монетку от лепрекона, над ним необходимо хорошенечко подшутить. А вы в той пещере поугарали надо мной знатно». «Все равно не понимаю. Но не отдал бы ты мне эти монеты. И что бы поменялось?» «Для нас многое, командор. Я вам уже говорил, лепреконы – дети удачи. Когда мы пакостим, мы получаем энергию из окружающего мира. Накопив достаточной энергии, в день высокого солнца лепреконы идут в высокий храм, приносят 7000 золотых монет и просят благословения у бога-шутника Локи. Он касается нас своей десницей, и если ему нравятся наши шутки, он одаривает нас золотой монетой лепрекона. Она является хранилищем магической силы и приносит удачу. Когда я отдал вам две монеты в подземелье, я пожадничал, и Локи отвернулся от меня. Нужно вам было отдать три монеты, а я отдал две. А если откупиться подобной монетой, удача покинет лепрекона навсегда». «Это многое объясняет», — вклинился в разговор Таран. «Прискорбный факт», — посочувствовал командор. «Слушай, а если ты их разыграешь, отомстишь? Локи может вернуть тебе твою удачу?» «Не знаю. Никто не знает, о чем думают боги. Скорее всего, да». «Вот и прекрасно, Клёст. Теперь наказание этих сволочей — наша первостепенная миссия». Командор взял поганца за плечи обеими руками, заглянул ему в глаза взглядом полным скорби и произнес с чувством: «Мы отомстим за тебя, брат». Поганца проняло. Он очень давно не слышал в свой адрес добрых слов. Ни от людей, ни от лепреконов. Глаза у Клеста были на мокром месте. Он начал слегка подшмыгивать носом. «Мне это в туалет срочно надо», — заволновался Клёст. Казалось, поганец сейчас расплачется от переполняющих его чувств, и, чтобы сохранить лицо, ему необходимо было уединиться. «Конечно, друг, мы всегда тебя поддержим. Ты лучший, мы гордимся тобой». Похоже, командор нащупал ту тонкую струну в душе поганца, дергая за которую можно было вызвать самые тяжелые, и потаенные эмоции. Видимо, детство у лепрекона было нелегким, и теплых эмоций ему катастрофически не хватало. Он влетел в ванную комнату, захлопнув за собой дверь. «Ты самый лучший, тупень!» — крикнул вдогонку Олег. «Вот как был ты свиньей, Олег Евгеньевич, так свиньей и остался!» «Всего-навсего немного практической психологии», — оправдался Олег. «Всегда поражался этим твоим фокусом с психологией. Ну ладно, ты шпану между собой стравливал, но Клёст все-таки теперь наш соратник». «И правда, нехорошо получилось. Хотя кого я обманываю? Все вышло лучше, чем я рассчитывал». «Да уж, Олежка, сволочь ты редкостная», — резюмировал Таран. «К сожалению, это вакантное местечко в нашей конторе уже занято. Ладно, это все вода. Нам с тобой, мой друг, необходимо морально подготовиться к вечеру в высшем свете. Кстати, ты когда-нибудь был в особняке Пепельного?» «Там мало кто бывал». «Ах, да, совершенно забыл». С этими словами Таран полез под кровать за своей огромной сумкой. Порывшись в ней пару минут, он извлек на свет Божий ладную кольчужную перчатку. «Это вам, командор, досталось по случаю. Была еще одна, но после разгрома в моем доме я ее найти не смог. Это был набор из двух перчаток. Одна на интеллект, вторая на меткость. Типа размер ваш, и они подходят с первого уровня». «Таран, я уже не первый раз слышу про типа размер. Но что это значит, до сих пор не очень хорошо понимаю». «Есть несколько типоразмеров. Малый – существа размерами с гнома и ниже. Следующий – средний – от гнома до гоблина. И большой – существа больших размеров». Теперь вопрос прояснился, и командор сквозь стеклышко рассматривал подаренную обновку. Кольчужная перчатка тонкого плетения. Интеллект – плюс 10. Олег надел подарок на правую руку и еще раз посмотрел на перчатку. Увиденное его слегка озадачило. Описание изменилось. Кольчужная перчатка новичка. Набор новичка. Правая. Интеллект. Плюс 10. При использовании полного набора магом. Плюс 2 манна. При использовании полного набора стрелком. Плюс 2 меткость. Еще появились несколько непонятных параметров, написанных непонятным языком. «Вот это номер!» Командор с удивлением посмотрел на Егора. «Ты хоть представляешь, что ты сейчас натворил?» Таран отрицательно покачал головой. «Ты сейчас открыл мне глаза. В буквальном смысле этого слова. Теперь я смотрю на мир по-другому». Статистика Тарана тоже претерпела изменения, дополнившись новыми параметрами и шкалами с пояснениями на непонятном языке. Олег принялся рассматривать все вещи, попавшие в поле зрения. Приписки на непонятном языке были практически на всех вещах. Впрочем, с одним параметром командор смог разобраться. Этим параметром была шкала прочности. Он сопоставил потрепанность вещей на глаз и по шкале. Выходило примерно одинаково. Наигравшись со стеклышком, командор завалился спать, дав строгий наказ не беспокоить его до вечера. Таранкин спорить не стал. Он присел на табурет и задремал. И только Клёст недовольно пыхтел, сидя на полу. Ближе к вечеру лепрекон разбудил коллег. «Посмотрите, там на улице сейчас что-то начнется!» Олег выглянул за штору. Увиденное не внушало оптимизма. Две небольшие группы стояли друг напротив друга и что-то бурно обсуждали. Таран аккуратно заглянул за шторку. «Здесь все люди Палама и все люди Ворона. Сейчас что-то будет. Нам нельзя этого допустить», — нервным тоном произнес Олег. «Сейчас же наряжайся в броню. Необходимо растащить их, иначе весь план пойдет коту под хвост». Облачение в броню — процесс нескорый, и командор решил взять инициативу в свои руки. «Таран, как облачишься, выходи на улицу». С этими словами Олег выскочил на улицу. У входа в дом номер 8 по улице Солнечная намечалась нешуточная трагедия. Подобно шекспировским Монтекки и Капулетти, две противоборствующие стороны стояли друг напротив друга. И вот в самую гущу этих событий и влетел Олег Евгеньевич Бендер. «Какого лешего вы разорались у меня под окнами?» выкрикнул взбешенный таинственный коллекционер. К нему подошел помощник Палама. «Меня прислал Палам, чтобы проводить вас до особняка для вашей же безопасности». «Эй, ты!» – выкрикнул Зорин. «Мой босс хочет тебя видеть! Если ты не пойдешь с нами по-доброму, тебе же хуже будет!» «Слышь, ты, идиот!» – взорвался командор. «Передай своему боссу, что если он хочет пообщаться, пускай приходит лично, а не присылает стадо малообразованных ослов. А если вы сейчас не растворитесь в пространстве, я возьму своего арара и наведаюсь в особняк вашего босса, а потом его придется очень долго отстраивать заново». За спину командора вышел, бренча металлом, эпический арар. Прыти у сторонников ворона сразу поубавилось, а тон стал на порядок тише и миролюбивей. «Ты не подумай ничего такого. Просто ворон Лим приглашает тебя к себе в гости. Он хочет с тобой поговорить», – заискивающим тоном произнес эльф-маг, один из сторонников ворона. Командор улыбнулся и подошел к парнишке. «Молодой человек», – начал Олег свою тираду спокойным, миролюбивым тоном. «Передайте, пожалуйста, своему патрону, что в данный момент я чрезвычайно занят. Я уже приглашен в гости к Паламу Пепельному, и мне очень бы не хотелось обижать этого почтенного эльфа. А если ваш хозяин желает со мной пообщаться, пускай завтра приходит в кафе Мурата. Я буду там завтракать». Маг хотел было еще что-то сказать, но командор резко перебил его. «Я все сказал. Так и передайте своему патрону». Немного посовещавшись, люди ворона покинули улицу. Впрочем, пару соглядатаев осталось неподалеку. «Палам вас с радостью примет в любое время», — напомнил о себе помощник Пепельного. «Как только будете готовы, дайте знать. Мы вас проводим до особняка. Сейчас сумку захвачу, и можем выдвигаться». Почетный караул со всей помпой проводил дорогого гостя к особняку Пепельного. Прекрасный, огромный дом в готическом стиле встретил приветливым светом из огромных окон. Сам хозяин в предвкушении интересного вечера прогуливался по огромной террасе. Не каждый день удается пообщаться с легендарным коллекционером с Желтых островов. «Добро пожаловать в мою скромную обитель», — поприветствовал гостя хозяин дома. «У вас очень красивый дом, Палам». Хозяин дома не стал разводить политессы и перешел сразу к делу. «С чего желаете начать? Может, вы желаете отужинать, выпить бокал вина, а потом я проведу вас по своей коллекции», — предложил гостеприимный хозяин. «А может, мы возьмем по бокалу вина и сразу перейдем к коллекции? Вы уж извините, Палам, но я не голоден». Палам, понимающе улыбнулся. «Конечно. Какое вино пьют на Желтых островах? Я предпочитаю кьянти». В сортах вина Олег Евгеньевич разбирался так же хорошо, как и в сортах женской пудры. То есть никак. Просто это первый известный ему сорт вина, пришедший на ум. Пепельный подал сигнал одному из прислужников, и тот скрылся из виду. Широкая входная дверь растворилась, и гости вошли в первый демонстрационный зал. По обе стороны огромной залы стояли доспехи различных видов и размеров. Командор вставил стекляшку в глазницу и приступил к внимательному изучению коллекции. Палам Пепельный был поражен возможностями заезжего коллекционера. Командор играючи рассказывал гостеприимному хозяину различные подробности о экспонатах коллекции, открывал их потаенные свойства, указывал на недочеты и ошибки в описании. Казалось, гость знает все и обо всем. И это неудивительно. Стеклышко открывало Олегу множество скрытых от глаза простого игрока тайн и особенностей. Коллекционеры обходили зал за залом, и практически на каждую вещь Дон мог дать исчерпывающую детальную информацию. Некоторые вещи открывались заядлому коллекционеру с новой стороны. «Пройдемте, Дон, в следующий зал. Там у меня хранятся особо ценные вещи». Пепельный распахнул дверь и жестом пригласил пройти гостя в следующую залу. Алик учтиво двинулся вперед. За ним проследовал Арар. Зал был меньше остальных, да и вещей в нем было не так уж и много. Командор принялся рассматривать имеющиеся экспонаты. Практически все они были эпические. Кроме названий, нельзя было ничего узнать. Надписей было много, но все на неизвестном языке. «Как вам моя коллекция?» – поинтересовался хозяин. «Она просто великолепна, просто слов нет!» – вошел в роль Олег. «Очень много интересных экспонатов. Послушайте, Дон, у меня к вам будет небольшая просьба», – обратился Палам к гостю. «Полгода назад на побережье была небольшая стычка, и корабль Желтых островов был захвачен вместе с капитаном. Обыскав трюмы, люди с материка нашли шкатулку с вот такими монетами». Палам указал на небольшой стенд. «Матросов с Джонки допросили как могли, но никто из них про монеты ничего не знал, и в ходу на Желтых островах их никогда не видели». Командор подошел к стенду и внимательно рассмотрел монету. «Ритуальная деньга храма девяти лун острова Мао. Награда за помощь главе монастыря». «Это ритуальная деньга с острова Мао. На Желтых островах про Мао известно немного. И про эти монеты также известно немногое», — соврал Олег. Пепельный был в восторге. Подобные монеты были еще у дюжины коллекционеров, но никто так и не смог узнать, что это за деньги. «И в качестве десерта покажу вам еще одну вещицу. Приобрел ее недавно. 600 000 золотом отдал. Послезавтра соберу налоги и прикуплю свиток распознания. Если я не ошибаюсь, эта вещь оставит ворона далеко позади, на долгие годы». Командор узрел небольшой кусок деревяшки, вдоль которой тянулись довольно крупные силовые нити. Положение было аховое. Перед ним лежал посох мертвого бога Рамуа. Непонятно было, почему этот кусок деревяшки назывался посохом. Зато было понятно другое. Если свиток распознает предмет, то необходимость в монете у заядлого коллекционера полностью отпадает. А это никаким образом не входило в планы коллекционера Желтых островов. «Проклятая вещь!» – нервным голосом произнес Олег. «Эта дрянь меня преследует!» «Что случилось?» – удивился Палам. «Послушайте, Палам, у кого вы купили это?» Олег указал пальцем на артефакт. «У одного торговца. Его случайно встретил мой человек. А что это?» «Это мое проклятие». Командор тяжело вздохнул. «Я, как и вы, купил эту вещь по случаю. Обошлась она мне в 300 000. А вот чтобы открыть ее свойства, я отдал еще 7 000 000, постепенно повышая стоимость свитка». «А с какой суммы вы начали?» не выдержал коллекционер. 1,5 000 000. И далее на повышение. Распознался он свитком за 2,5 000 000, соврал командор. «Прискорбно. У меня сейчас таких денег нет», приуныл Пепельный. «И слава богу, если бы вы знали, что это за дрянь. В общем, после того, как я распознал этот артефакт...» Олег театрально покачал головой. «За 600 000 вы узнали бы, что вас кинули. Послушайте, Палам, смиритесь. Мне повезло куда меньше. Мне этот урок обошелся почти в 7,5 000 000. «А все-таки, что это?» Не унимался Палам. «Простите, но после того, как я это расскажу, мне будет стыдно смотреть вам в глаза. Вы думаете, не стоит ее показывать на ежегодном съезде коллекционеров?» «Палам, я этой...» Олег некоторое время подбирал подходящее слово. «Хренью! Намучился изрядно. Извел гору денег. И в итоге отдал ее дельцу для перепродажи. Я от нее избавился и вздохнул с облегчением. Возможно, кто-нибудь из ваших гостей подобным образом попадал с этим предметом. Я вообще думаю, что эту вещь запустили в этот мир, чтобы она выкачивала средства из энтузиастов своего дела». Палам открыл стеклянную дверцу и накрыл артефакт шелковым платком. Вы Палам предлагали отужинать? Я бы теперь не отказался подкрепиться. Конечно. Пройдемте в столовую. Пепельный щелкнул пальцем, и возле двери появилась служанка. Накрывай на стол. Эльфийка в костюме горничной покорно кивнула головой и скрылась из виду. К приходу коллекционеров в столовую стол был уже сервирован. Гости расположились друг напротив друга и приступили к вечерней трапезе и неторопливой беседе. Эпический арар стоял у входа и периодически заглатывал слюну, глазея на огромное количество диковинных блюд. А коллекционеры за столом больше пили, чем ели. Олег поковырялся ради приличия в паре блюд вилкой, и на этом реприза закончилась. «Итак, Дон, вы говорили, что в наших краях по делу?» «Да, у меня имеется пара дел», — согласился Олег. «И что за дело?» «Вы не подумайте ничего такого. Просто, возможно, мои люди смогут вам помочь, и вам не придется таскать за собой всюду подобное существо». Пепельный перевел глаза на одиноко стоящего Арара. «Так и быть», — сдался командор. «Расскажу вам. Я прибыл на материк с одной целью — найти иглу Соломона». «Ну, не знаю. Как по мне, это сказка. Сомнительное мероприятие». Скептически ухмыльнулся хозяин. «Это мой единорог», — вдохновенно произнес командор. «Если я отыщу эту иглу, она станет кульминацией моей коллекции. Я, Палам, изрядно поиздержался и по этой причине принял решение продать монету». «Заманчивое предложение. Скажите, а я могу проверить монетку? У меня по случаю специально обученный маг имеется». «Само собой». Командор положил монетку на стол. Пепельный щелкнул пальцами, и из-за двери появился прислужник, человек во фрачном костюме. «Посмотри артефакт», — сухо произнес Палам. Прислужник подошел к столу, внимательно осмотрел монету и начал, водя руками, что-то бормотать. Секунд через 20 ритуал был закончен, и прислужник что-то прошептал на ухо Пепельному. Хозяин довольно улыбнулся. «И сколько вы за нее хотите?» «Досталась она мне за 1 050 000». Хозяин дома смотрел на гостя ироничным взглядом. «К сожалению, я сейчас не могу купить монету. Я планирую купить свиток за 1 200 000 и все-таки рискнуть. Но если вам так срочно нужны деньги, я поскребу по сусекам и 1 300 000, возможно, отыщу». «Не стоит», — со всем почтением ответил командор. «У вас и так, в преддверии показа, большие траты. Не хотелось бы вгонять вас в долги. Попытаюсь счастье с вороном, хотя о нем, так хорошо, как о вас, не отзывались». Вся дальнейшая беседа протекала в лилейных нотах, как это принято у культурных людей. Говорили обо всем и ни о чем. К концу беседы Оббендер пригласил прожженного коллекционера посетить его на Желтых островах, но конкретного адреса так и не оставил. Все правила и нормы морали были соблюдены, и почтенный гость покинул особняк уважаемого хозяина. Всю дорогу домой Олег был спокоен, но как только дверь квартиры номер 8 захлопнулась, почтенный коллекционер взорвался бешеным количеством качественного отборного мата в адрес Палама Пепельного и всей его семьи. Летели такие красочные эпитеты, что даже у бывалого Таранкина начали заворачиваться уши. «Да что не так?» — не выдержал Таранкин. «Что не так? Да он меня обуть пытается на ровном месте, 300 штук. А главное, как он в себе уверен?» «А чего ему уверенным не быть? Все в городе знают, что у Палама больше 300 штук к этому времени не бывает. Живет он слишком вальяжно». Оббендер горестно вздохнул. «Все планы псу под хвост». Клёст, видя дурное настроение командора, решил не влезать в его бранную тираду. Он достал бумажку с гусиным пером и попытался по памяти записать крепкие, но не совсем понятные обороты. «Теперь внимание, господа подельники. Сейчас я дам вам вводные, и каждому из вас предстоит хорошенечко подумать в полной тишине. Особенно это касается тебя, Командор строгим взглядом посмотрел на поганца. «Итак, с одним коллекционером мы пролетели. Теперь нам осталось одно – впарить монету ворону. Как только что выяснилось, кэша у нашего потенциального клиента кот наплакал. К утру жду от вас предложений». После этих слов утомленный командор, не раздеваясь, завалился в кровать, закинул руки под голову и закрыл глаза. Ситуация была тупиковая. Несколько дней тщательного планирования увенчались фиаско. Кропотливо разработанный сценарий в корне отличался от суровой действительности. Олег горестно вздохнул и произнес еле слышно: «Как же сейчас не хватает талантливого аналитика!» Солнце подтягивалось к зениту, когда на территорию уличного кафе Мурата вступила нога таинственного коллекционера с далеких желтых островов. Его эпический помощник, притягивающий к себе взгляды местных игроков, уныло стоял за ограждением кафешки. Любимый столик Олега был занят. За ним сидел довольно толстый гном в обыкновенном красном сюртуке и с грустью изучал нового посетителя кафе. Командор начал подыскивать себе другой столик, но гном поднял руку и приветливо помахал. «Присаживайтесь, уважаемый Дон, я с утра вас тут дожидаюсь». Командор учтиво присел за стол. «А вы, я так понимаю, Ворон Лим?» «Он самый», — улыбнулся гном. «Неприлично приглашать навстречу гнома и заставлять его ждать. Мое время, знаете ли, очень дорого стоит». Олег молча смотрел на наглеца. «Я очень хотел бы взглянуть на монету. Покажите мне ее». Командор, не говоря ни слова, положил монету на середину стола. Ворон внимательно рассмотрел ценный артефакт. После он засунул руку под сюртук и извлек на свет еще одну монету и положил ее рядом. Монеты походили друг на друга, словно братья-близнецы. Олег поднес стеклышко к глазу и внимательно рассмотрел обе. Его монета значилась, как золотая монета лепрекона. Вторая – искусная подделка мастера Аута. «Хорошая подделка, качественная». Командор с иронией посмотрел на ворона. «Я думаю, работа мастера Аута. Профи обмануть не получится». «К сожалению, это так», — согласился гном. «В противном случае я давно бы ее выставил в качестве экспоната коллекции». Монеты лепрекона отличались от обычных золотых монет. Они сияли красноватым отливом, и мастер Аут смог поразительно достоверно воспроизвести подделку. Не будь у Олега стеклышка, он в жизни бы не отличил свою монету от подделки. «Знаешь, Дон, я очень осведомленный человек. Я знаю практически все, что происходит в этом городе. Если в городе появляются новые серьезные игроки, я узнаю об этом первый. Если Пепельный приглашает кого-то к себе в гости, я также знаю, кто и почему приходит в этот дом. Я даже знаю, о чем вы там говорили полвечера». «Какая осведомленность! И чего же ты хочешь?» 400. Ворон ехидно улыбнулся. «Я знаю, что Пепельный предложил тебе за монету 300. Я же предлагаю на сотню больше». «Все он знает. Ничего от него не утаишь», — начал негромко рассуждать Олег. «Поверьте, все. Например, я знаю, что Палам сегодня в 2 часа будет просить кредит в банке «Капитал». И я даже знаю, какую сумму он будет просить». Командора осенила новая мысль. Надо играть на противоречиях этих искушенных коллекционеров. «Пускай берет. Ему это не поможет. Даже скорее навредит». Лицо командора было серьезным, как никогда. По данным у Бендера, ворон проигрывал смотрину уже 3-й год подряд. И монетка могла бы в корне поменять эту ситуацию. Но новый артефакт Пепельного, в случае, если его распознают, выводил коллекцию не только на первое место в этом городе, но и на первое место на континенте. А то и во всем другом мире. Собственно говоря, по этой причине ворон и вел себя так спокойно. Он знал о точном экономическом состоянии своего соперника. По этой причине и назвал максимально возможную цену. «Ты меня успокоил!» С облегчением выдохнул ворон. Терпеть не могу эту высокомерную гниду. В таком случае у меня к тебе интересное предложение», по-доброму улыбаясь, произнес командор. «Ты ненавидишь эту высокомерную гниду, и если эта монета попадет к тебе, то в этом году смотри на твои». «Интересно». Гном с интересом наблюдал за таинственным коллекционером. «Кэша у тебя наплакал кот, а мне за артефакт нужен как минимум лям. Лям 200 в идеале. Столько мне не потянуть. Пол мульта – край, если по всем углам поскрести. Так вот, ворон, я тебе предлагаю уникальную идею». Командор положил одну монету со стола в ладонь, а вторую прокатил по костяшкам пальцев. «Мы заставим эту гниду купить твою монету за лям 200, а мою я отдам тебе за 500. Представь себе картину. Соберутся все известные коллекционеры со всего материка. Палам, надменный и напыщенный, показывает новую гордость своей коллекции. И тут ты ловишь его на том, что монета фальшивая. Вообрази, какая у него будет физиономия. Какой удар по его репутации. Мало того, что его выставил на кэш какой-то мошенник, а тут еще его главный соперник выставит его дураком, демонстрируя настоящую монету. Какой удар по репутации!» Олег красочно расписывал душевные страдания униженного соперника, рисуя яркими эмоциональными красками все душевные переживания Палама. Ворон сидел молча, обдумывая опасное предложение командора. Если авантюра выгорит, он разом поквитается за все годы проигрышей. Мысли о жестокой мести согревали черствую душу скупого гнома. Но на другой чаше весов сейчас находилась и без того испорченная многими проигрышами репутация. Если авантюра не удастся, или, упаси бог, всплывет, что Ворон Лим причастен к этой афере, то на репутации порядочного гнома можно будет ставить крест. Впрочем, колебался Ворон недолго. «Ну, допустим, я соглашусь», — закинул удочку осторожный гном. «Каким образом ты заставишь его купить эту монету, да еще и за такие деньги?» «Я не собираюсь его заставлять». Глаза командора блеснули холодной сталью. «Это сделаешь ты. Все детали позже. Если ты решишь принять участие в моем мероприятии, то приходи завтра к часу дня, к входу в банк «Капитал».» Гном отвечать не стал. Он поднялся из-за стола и ушел прочь из заведения общественного питания с незатейливым названием «Умурата». Неизвестность выводила командора из себя. Он проводил домой Тарана, погулял по городу и теперь стоял напротив входа в банк «Капитал» в ожидании Ворона Лима. Время тянулось медленно. До указанного срока оставалось меньше 15 минут. Площадь Банковской улицы была невелика. На ней находились всего три здания – аукцион, ратуша и банк «Капитал». В центре выложенной брусчаткой площади располагался великолепный фонтан с красивой обнаженной женщиной, держащей над головой древнегреческую амфору. Вокруг фонтана в большом числе располагались удобные лавочки. На одну из таких лавочек и присел наш главный герой в ожидании часа Х. Стрелка на часах ратуши достигла оговоренной отметки. Командор поднялся с лавочки и уже было собирался покинуть площадь, когда на глаза ему попался ворон. Он в сопровождении двух охранников шел навстречу командору. «Я обдумал твое предложение». Гном по-доброму улыбнулся командору. «Вот и ладненько. А теперь, ворон, отправь своих мордоворотов прочь. Никто из твоей свиты не должен знать, о чем дальше пойдет речь». «Я доверяю своим людям, как себе», — обиженно заявил ворон. «И это очень похвально. Вот только если вдруг прихватят на горяченьком, они могут пойти свидетелями, а игровая система им врать не даст». «Резонно», — согласился гном. Ворон отпустил охрану и вернулся к собеседнику. «Так что там насчет плана, Дон? Пепельный точно придет в 2 часа?» «Он пунктуален, как часы», — подтвердил гном. «Сейчас, ворон, ты отправишься брать кредит. А больше тебе ничего не надо. Я и так в долгах, как в шелках», — возмутился гном. «Я не сказал, что ты возьмешь кредит. Я сказал, ты отправишься брать кредит. почувствую разницу. Пока не совсем понятно, но ты продолжай. Так вот, в 2 часа ты будешь выходить из здания банка счастливый как слон. Твоя основная задача – столкнуться с Паламом в дверях. Пускай видит, что ты довольный, выходишь на улицу и идешь навстречу ко мне. Попутно можешь крикнуть, что все отлично, одобрили. А ты, Дон, еще тот плут. Одобрительно ухмыльнулся ворон. Только вот что. Нужно постараться сыграть сценку как можно убедительней. Можешь еще намекнуть Паламу, мол, знаешь про его козырь. Только все это должно звучать в ироничном контексте. Уж я постараюсь. Одобрительно закачал головой гном. После этих слов ворон Лим исчез за широкими дверями кредитного учреждения, а командор уселся на ту же лавочку, которую занимал ранее. Теперь Олегу дышалось легче. Если дело выгорит, на руках у него окажется 1,5 миллиона золотых. Смутные очертания плана уже показали свои острые грани, но на этот раз командор решил импровизировать. За обдумыванием шагов он не заметил появления Палама Пепельного на Банковской площади. «Палам, здравствуйте!» – закричал командор подходящему к двери банка коллекционеру. Пепельный остановился у массивных ступенек коммерческого учреждения и посмотрел на командора. «Извините, Дон, не могу сейчас уделить вам время. Дела знаете ли?» «Понимаю!» – одобрительно крикнул Олег. «Удачи вам!» В этот момент из двери банка вышел довольный ворон. Он показал большой палец командору и одобрительно кивнул головой. Непримиримые соперники встретились на средних ступеньках лестницы. «Ну что, Пепелок, продул ты в этом году смотрины?» съязвил довольный ворон. «Но это еще бабка надвое сказала», не теряя достоинства, ответил Палам. «Сказала, уж поверь мне». Последние слова были произнесены с такой язвой, что сомнения начали закрадываться в душу Пепельного. «Все отлично, Дон, одобрили. Завтра можно сделку провести». Как можно громче крикнул ворон, спускаясь с массивных ступенек. Палам застыл у двери банка, недобрые мысли роились в его голове. С чего вдруг ворон такой довольный? Из чего он вдруг решил, что непременно выиграет в этом году? В памяти всплыли слова Дона о том, что таинственный артефакт – полная хрень. Вывод напрашивался один. Если вдруг артефакт и вправду окажется ерундой, то в руках ворона окажется настоящая жемчужина коллекции, которую не стыдно будет показать почтенным специалистам. А он со своей коллекцией останется не у дел. А с другой стороны, вдруг Дон обманул его, и на самом деле артефакт – ценное сокровище. Палам отдернул руку от массивной ручки двери. «Снежок, передай банкиру, что я извиняюсь и не смогу сегодня с ним встретиться», обратился коллекционер к помощнику. После этих слов Пепельный развернулся и быстрым шагом направился в сторону командора. Олег и Ворон, не торопясь, покидали Банковскую площадь славного города Салента. «Подождите, Дон!» — крикнул вдогонку Палам. Командор остановился и посмотрел на коллекционера. Запыхавшийся Палам пытался отдышаться, стоя рядом. «Палам, вы чего-то хотели?» «Я куплю у вас монету за 1 000 000», — немного отдышавшись, произнес Пепельный. «В твоих мечтах!» — съязвил ворон. «Мы уже договорились на завтра, и я уже покупаю монету за 1 000 000. Я дам на 50 000 больше», — сбил цену Палам. «Господа, это не самое лучшее место торговаться», — развел соперников таинственный коллекционер. «Хорошо. Завтра в 2 часа в малом зале аукциона», — распалился ворон Лим. «Да будет так», — согласился Пепельный. Похоже, что распаленные соперники абсолютно не брали в расчет таинственного коллекционера с Желтых островов, что его, в принципе, вполне устраивало. «Только вот еще что, господа, кэш нужен будет наличкой», — улыбаясь, произнес командор. «И пусть победит достойнейший». На этом и разошлись 3 заядлых коллекционера по своим делам. В квартире на Солнечной царило уныние и тоска. Подельники ждали командора, не особо надеясь на хорошие новости. Олег вошел в дверь с большим пакетом провизии. «Ну что, девочки, загрустили?» Олег широко улыбался. «Папочка все разрешил. Будут у вас новые юбочки». «Какие юбочки, командор? Вы головой ударились?» поинтересовался обескураженный поганец. «Красные, с начесом», пояснил довольный Олег. «Операция «Нумизмат» продолжается, и завтра к 3 часам мы будем довольно обеспеченными людьми, дутланами и даже лепреконами». Ликованию подельников не было предела. Уходить с пустыми руками из города-героя Салента не очень-то хотелось. «Итак», — резюмировал командор, «завтра в 2 часа дня состоится аукцион на право владения одной замечательной фальшивкой. Второй участник аукциона бонусом получит привязанную монету лепрекона». «Командор», — обрадовался Клёст, «а на кой нам отдавать подделку, если мы можем отдать 2 привязанных монеты?» В этом ключе командор не рассматривал потенциальный сценарий аукциона. «Мысль интересная. Когда ты головой научился думать, Клёст?» «Так с вами свяжешься и не тому научишься». «Опасно. Подсунем фальшивку ворону, пускай платит за собственную подделку. Итак, теперь ужин и крепкий сон. Нас, дорогие мои подельнички, завтра ждут великие дела, а мне еще в иллюзиониста нужно будет переквалифицироваться». Олег уселся на кровать, готовится к завтрашнему выступлению. Он зажал 1 золотую монетку в складке ладони, а 2-ю начал перекатывать костяшками пальцев. «Задумка хороша, но хватит ли сноровки?» поинтересовался Егор. «До утра время есть. Должно получиться». К утру задуманный трюк удался. Монета, переворачиваясь, прокатилась по фалангам пальцев. От большого пальца к мизинцу. После она оказалась в ладони, а оттуда в обратную сторону прокатилась другая монетка. Трюк получился очень ладно. За тренировками Олег совершенно забыл про время. А меж тем на улице уже светало. Таранкин дремал на полу, свернувшись калачиком, а Клёст в ногах, удобно укрывшись одеялом. Удивить трюком было некого. Олег убрал монетки, погасил свечу и завалился спать. Сегодня предстоял интересный денек. Небольшой частный зал аукциона сегодня принимал непривычно много гостей. Люди Пепельного таскали кожаные сумки, туго набитые блестящими монетами. Помощники ворона занимались ровно тем же. Командор по очереди пожал руки 2 непримиримым соперникам и подошел к гоблину в мантии. «Добрый день, уважаемый! Я так понимаю, вы будете проводить мероприятие?» Гоблин приветливо улыбнулся и мотнул головой в знак согласия. «Вы уж простите, но я смогу оплатить все услуги только после аукциона». «Не берите в голову! Участие таких знаменитых коллекционеров в этом торге покроет все ваши расходы с лихвой. Такие эпохальные события происходят нечасто, и я очень рад, что смогу узреть это событие своими глазами». «Рад, что смог доставить вам удовольствие», — скупо ответил Олег. Мероприятие затягивалось. Когда Олег попросил принести кэш наличными, он не предполагал, какой это будет объем средств. В больших кожаных сумках, предназначавшихся для переноса денег, лежали небольшие кошельки с золотыми монетами, по 5000 в каждом. Навскидку в сумку помещалось кошельков 20, а это 100 тысяч в одной сумке. И весело все это добро порядочно. «Итак, все готовы к аукциону?» — поинтересовался ведущий. Соперники одновременно кивнули головой. «Прекрасно!» — продолжил гоблин. «Сегодняшний лот...» Гоблин указал рукой командору на подушку, лежащую перед ним. «Будьте любезны, положите сюда для проверки». На такой оборот Олег не рассчитывал. Он не представлял, как проходят аукционы, и совершенно не думал, что монету будут проверять еще раз. Отступать было некуда. Командор засунул руку за пазуху в правый внутренний карман куртки тихушника и извлек красивую монетку. Монета была настоящей. Олег взял ее на удачу и ни в коем случае не собирался с ней расставаться. Ночной трюк командора был необходим для замены фальшивой монеты лепрекона на привязанную. У Палама должна была оказаться привязанная монета. Но в очередной раз что-то пошло не так. Красивый кругляш с алым отливом мягко приземлился на шелковую подушечку. Гоблин был удивлен. Его глаза буквально светились от счастья. Походу, теперь ему было что рассказать внукам. «Уважаемый Гром, будьте любезны, проверьте подлинность», — попросил ведущий аукциона. Прислужник Палама подошел к монете и проделал трюк, который командор уже видел накануне в особняке. Гром закончил страшное колдунство и кивнул головой, подтвердив тем самым подлинность артефакта. «Итак, господа, перед вами подлинный артефакт», — продолжил ведущий. «Делайте ваши ставки. Начнем с 50 000». 70! — повысил ворон. 90! — перебил ставку пепельный. Дальше торг пошел бойко, повышая стоимость артефакта на 20 000 за ход. А командора гложила тяжелая мысль, что с монетой придется расстаться. Он судорожно перебирал варианты для подмены монеты, но пока ничего путного в голову не приходило. «Миллион!» – озвучил психологическую цифру Ворон Лим. «А есть ли он у тебя?» – хищно улыбаясь, поинтересовался Пепельный. «А ты проверь и узнаешь». 1 200 000! – вновь повысил ставку Палам. Тяжелое раздумье отразилось на лице Ворона Лима. Похоже, он колебался. 1 273 000! Нервным голосом повысил ставку ворон. Накал страстей достиг своего апогея. 75! С довольной улыбкой произнес Палам. Ворон с досадой поджал губы. Всем было ясно, что большую сумму он не осилит. 1 275 000! Раз! Начал отсчет ведущий аукциона. 1 275 000! Два! 1 275 000! 3! Продано Паламу! За 1 275 000! Мои поздравления! Пока гоблин испытывал эстетический оргазм от хорошо выполненной работы, командор нервно думал, как поменять монету. Она лежала на подушке, и фокус с подменой в руке явно не прокатывал. Радостный Палам Пепельный подлетел к артефакту и начал с интересом рассматривать драгоценную монету. Он положил монету на ладонь. Руки предательски дрожали. Как Палам ни старался, волнение ему скрыть не удавалось. Олег подошел к коллекционеру и взял монету с ладони двумя пальцами. Палам хотел было возмутиться, но командор осадил коллекционера. «Уважаемый, вам бы сначала рассчитаться». «Ах, да, конечно», — произнес растерянный Палам, не сводя глаз с драгоценной монеты. «Гром, отсчитай!» И компания направилась к тяжелым сумкам с монетами. Пока прислужник отсчитывал деньги, Пепельный не сводил глаз с артефакта, а командор, в свою очередь, перекатывал монету по фалангам пальцев. На помощь Грому для точного подсчета был нанят гоблин, служивший счетоводом в аукционе. И дело двинулось куда шустрее. Минут через 10 подсчет был завершен, и 13 сумок, набитые золотыми монетами, стояли у ног командора. Недолго думая, Олег подкинул монету большим пальцем в сторону Палама Пепельного. Тот нервно ее поймал. «С вами приятно иметь дело», — произнес командор вслед уходящему коллекционеру. Тот, в свою очередь, не ответил ничего. Он подошел к сопернику и с надменной улыбкой произнес. «Ну, и кто теперь выиграет? Я сегодня добрый, и поэтому приглашаю тебя к себе на смотрины. Хотя бы узнаешь, как должна выглядеть настоящая коллекция». Ворон сидел молча, с таким видом, словно не мог оправиться от тяжелого поражения. А Палам в чудесном настроении удалялся из небольшого зала аукционного дома многострадального города Соленты. Следом за ним, прихватив остатки средств, проследовал прислужник. Рядом с удачливым продавцом крутился служитель аукционного дома, предлагая всяческие услуги, начиная от транспортировки средств, заканчивая предложением по вкладам в акции замечательного аукционного дома беспокойного города Солента. Олег вежливо попросил его удалиться, дабы он в тишине и покое мог обдумать заманчивое предложение. И служитель аукционного дома нехотя скрылся за входной дверью малого зала. «Что, ушла монетка?» — спросил погрустневший гном. «Но ты и пройдоха! Так меня наколоть!» Гном не был в курсе о новом трюке Олега, и со стороны казалось, будто он отдал настоящую монету. Иллюзионист только сейчас понял, почему прижимистый гном чуть ли не пылает от злости. «Не хами мне! Все в силе, как мы и договаривались!» Командор достал обычную монету из сумки и перекатил ее по фалангам. В одну сторону прокатилась самая обычная монета, каких в этом мире немыслимое множество, а в обратную сторону катилась редкая и дорогая монета, достойная лучших коллекций континента. Рассмотрев монету, ворон был поражен. Олег вручил ему бесценный артефакт и показал ладонь, в складках которой находилась обычная монетка. «Пепельному ушла твоя фальшивка, а настоящая монета в твоих руках. И если я ее проверю?» С подозрением спросил воспрянувший духом коллекционер. «Ради бога!» — блефанул командор. «А мои деньги?» Гном слегка замялся. «Видите ли, Дон, к сожалению, у меня нет 400 тысяч, у меня всего лишь 200. Но если вы будете настаивать, я обязательно расскажу Паламу о ваших подлостях, придам максимальной огласке все ваши махинации». Командор спокойным холодным взглядом смотрел в глаза жадному гному. «Свое я уже взял. Что ж, будь по-твоему». Гном указал глазами на две сумки, стоящие у него в ногах. «Ваши деньги!» Ворон Лим ехидно улыбнулся. «Как ты сказал? Приятно иметь с вами дело?» Гном положил монету в небольшую шкатулочку, напоминающую портсигар, и с довольным видом направился прочь из малого зала аукциона. Тяжелая дверь захлопнулась, и подельники остались наедине с огромной суммой денег. Таран, недолго думая, скинул плащ и достал из-за спины приличных размеров сумку. «Думаешь, влезут?» — поинтересовался Олег. «А куда они денутся?» Подельники с энтузиазмом принялись набивать сумки мешочками с монетами. Через 4 минуты Егор водрузил себе на спину тяжелый, но такой приятный груз. Командор повязал поверх плащ, в последний раз оглядел малый зал аукционного дома и вышел прочь, сопровождаемый эпическим чудовищем, повергающим в тихий ужас жителей славного города Солента. По пути домой подельники заглянули в кафе Мурата, заказали ужин на вынос. И, наконец, открылся ларек, торгующий прессой. «Добрый день, уважаемый!» — обратился командор к продавцу. «А что это вы так долго не работали?» «Так ведь запретили прессу. Четкий наказ был, пока полностью не разберутся, никакой информации не должно просочиться за ворота города. Сегодня первый выпуск с ночи переворота. Купите, не пожалеете, там очень много интересного». «Давай, хоть будет чем вечер занять». 10 серебрушек перекочевали в карман газетчика, а командор впервые за последнюю неделю получил свежую газету.